Нигде его не нашли, а заметили разбросанные повсюду растерзанные части его тела. И я понимал, что это без всякого сомнения дело зубов той медведицы, и, клянусь Геркулесом, сказал бы все, что знал, будь у меня дар слова. Но я одно мог делать, молча радовался возмездию, хотя и запоздалому. Между тем все разъединенные части трупа были, наконец, найдены, с трудом составлены вместе и тут же преданы земле. А моего Белерафонта, конокрадство которого не вызывало никаких сомнений и которого к тому же обвиняли в кровавом убийстве, пастухи ведут связанным к своим хижинам с тем, чтобы завтра ранним утром отвезти, как они говорили, к властям для наказания. Между тем, пока родители мальчика горевали, рыдая и плача, приходит крестьянин, верный своему обещанию, и требует, чтобы надо мной была совершена операция, на которую меня обрекли. Кто-то ему отвечает: «Нет, сегодня постигло нас другое горе, и осел тут ни при чем. А вот завтра сколько угодно. Можешь не только естество мужское, а и голову этому проклятому отрезать. В помощниках у тебя недостатка не будет».